Сумеречный стрелок 7, глава 1. Я будто плыл в густом тумане, не понимая, где я нахожусь и как мне выбраться, но вот впереди забрезжил свет, и я устремился к нему. Но сделать это было не так-то просто. Совершил рывок, еще один, и вот я будто вынырнул на поверхность. Открыв глаза, тут же попытался сопротивляться сковывающей магии. Он пошевелился, зашептал кто-то из моих собратьев. «Смотри», рукой дернул, подхватил второй. Я поднял палку, которую выронил после атаки мага. «Ты держишь заклинание?» Услышал я голос учителя, обращенный не ко мне, а затем мои глаза обрели зрение. Седобородый старец в белом кимоно стоял в стороне, а напротив, тайный маг в сером плаще с накинутым капюшоном. «Держишь, конечно», через силу ответил он, но парень сопротивляется. «Рагнар, тут все просто», по-прежнему мягким голосом проговорил он. «Либо ты свободен, либо ты зависим. Если второе, то ты не лучник Лисса, ведь это твое тело». «Да, оно мое, я сам себе хозяин». Рывок, затем еще один. Рука взмахнула палкой, окончательно разрывая невидимые путы. Следом я шагнул вперед и ткнул тренировочным мечом в грудь мага. Не сильно, но этого хватило, чтобы тот подался назад и окончательно сбросил свое заклинание. Воистину правильно говорят: хочешь сделать хорошо человеку, сделай ему плохо, а потом верни как было. В этот момент я почувствовал такую легкость, что, казалось, готов допрыгнуть до пролетающего по небу облака. «Свобода, как она есть, ты еще раз доказал сам себе, что выбрал правильный путь», — улыбнулся учитель, не отрывая от меня взгляд. «Следующий день будет сложнее, но ты уже понял смысл возвышения». «Да, учитель», — слегка поклонился я и уступил место следующему кандидату. «Учитель, учитель», — заколыхались голоса, их тембр менялся, женские, мужские, взрослые и детские. Я на некоторое время потерял связь с реальностью, но затем будто вынырнул из воды. «Учитель сраный, сам себя поучи», — раздался шипящий голос. «Где же я его слышал?» «Да ты еще раз его укуси», — говорю, — этот голос тоже мне знаком. Я заметил котенка, по темной шерстке которого пробегали красные искры. Возле него увидел большого черного паука с расставленными передними лапками. Тонкие, призрачные нити, связывающие нас, истончались прямо у меня на глазах. «Лия, Пал Палыч, я вспомнил, это все еще мои питомцы, и я успею их спасти. Торопиться нельзя, нужно оценить обстановку». Правую руку я вообще не чувствовал. Я вспомнил о подарке, который как нельзя кстати вручил мне Лис. Здоровой рукой полез в карман. Это движение казалось мне очень медленным, но человек-ящер в этот момент отвернулся, разговаривая с тем, кто стоял позади него. А затем и остальная память вернулась ко мне. Это Пегасов, и он кричал на круга, а тот стучал посохом по земле, угрожая ему в ответ. «Пока не поздно, нужно действовать». Две горошины выпали у меня из ослабевших пальцев, но вот третья. Я умудрился ее закинуть в рот. Хрум. Раскололся шарик во рту, и я почувствовал терпкий дубовый привкус и свободу, волной нахлынувшую на меня. Через секунду голова прояснилась. Память полностью вернулась ко мне вместе с силой, концентрацией и навыками лучника, которые я успел развить за время пребывания в этом мире. «Ох, чтоб меня темный ткач разорвал на части!» — закричала очнувшаяся Лия. «Что я наделала?» «Укусила хозяина. Ой-ой-ой, как же так? Пока будешь паниковать, твой хозяин отправится на тот свет», — напомнил я о себе. Лия среагировала моментально, рыгнула на правую руку, но укуса я не почувствовал. А затем ко мне вернулась чувствительность, пошевелил пальцами, размял руку, повел плечом, и тут же выхватил лук, накидывая на тетиву стрелу. «Пал Палыч, жги», — отдал я команду второму питомцу. Лавовый котенок будто только и ждал этого. Он утвердительно мяукнул. На этот звук Пегасов и обернулся. Боевая стрела сорвалась с тетивы, но он дернулся и наконечник пробил его плечо, застряв в нем. «Бэлла, как так?» Он, тут же бледнее, изумленно уставился на выглядывающее оперение и темно-зеленую кровь, вытекающую из его раны. А пока он осмысливал произошедшее, в игру вступил круг. Он вылетел из-за спины ящера, расчерчивая посохом пространство. Я увидел призрачный молот, формирующийся в воздухе. Нет, он не успеет. Стрела ударила его в грудь, отбрасывая назад. Специально взял обработанную зельем антимагии, что великолепно сыграло свою роль. Акха. Шаман, захлебываясь собственной кровью, повернулся на бок и пополз к посоху, который он выронил. «Иван Сергеевич, мутанты!» — вскрикнул Жорик, и я услышал в стороне топот множества ног или лап. Пегасов уже успел отойти от места стычки, и в нашу сторону ринулись управляемые им мутанты. Их было около 10. «Жора, ты в норме?» Я увидел своего телохранителя, который освобождался от корней, торчащих из-под земли. Ему помогала Лея, растворяя слюной крепкую древесину. «Да, в норме», — пробормотал Жорик, сбрасывая с себя остатки пут. «Уже в строю. Хватай кинжал», — махнул я в сторону. Вон он его выронил, шаман. В серой пыли лежал беспощадный, жаждущий крови, и Жора предоставил ему такую возможность. Когда он выхватил свое оружие, оно замелькало в воздухе. Пятеро мутантов упали замертво, а я остановил еще пятерых, которые так и не добежали до нас, падая со стрелами в груди. Пегасова и след простыл. Я заметил лишь его силуэт, мелькнувший за последней волной мутантов, которых он отправил на убой. Так же, как и их предшественники, враги рухнули на землю замертво. Следующая партия изуродованных зоной людей, но уже в два раза больше, нахлынула на нас с Жорой с новой силой, но мы достойно отбились. Пал Палыч помогал как мог, но котенок явно был истощен, стрелял небольшими сгустками магмы. Круг не успевал доползти до своего посоха, но все же не сдался. Он из последних сил притянул его, хотя лицо перекосилось от усилия, коснулся его навершия в виде изогнутых сучьев и мгновенно исчез. Лишь небольшое дымчатое облако говорило о его недавнем присутствии. Когда битва завершилась, мы облегченно выдохнули. Я сел на землю, чувствуя внезапную усталость. Увидел в пыли две горошины, которые чуть раньше выпали у меня из рук, и положил их обратно в карман. «А теперь пойдем-ка вон туда», я махнул в сторону купола. «Нас уже ждут». Паучиха подозрительно молчала. Лавовый котенок изредка жалобно мяукал. Я не понимал, что с ними происходит. Ясно, что они изрядно истощены, а может и пострадали от воздействия Пегасова. Ну что ж, надеюсь, Раиса Павловна найдет им подходящее лекарство. Борис довольно улыбнулся разгоряченной после секса Зинаиде, провел рукой по ее груди, как бы невзначай задевая сосок. «Осторожней, граф, а то будет продолжение», многообещающе улыбнулась девушка, показывая жемчужные зубки. «А может, я этого и добиваюсь», улыбнулся Борис. Они лежали на большой двуспальной кровати, отдыхая после любовного акта. Зина закурила сигаретку, вставив ее предварительно в длинный мундштук. Боря поймал себя на мысли, что ей это безумно идет. «Кстати, ты был сегодня особенно великолепен», еще шире улыбнулась она, выпуская в потолок струйку сизого дыма. «Что случилось? Осознал, насколько ты сексуальная?» Он вновь провел рукой по груди Зины, и она встрепенулась. «Ну ладно», — потушила она быстро сигарету в большой фарфоровой пепельнице. «Ты сам напросился». Брюнетка запрыгнула на него, а он, как всегда, готов к бою. «Еще бы, 3 месяца без женщины». Вошел он в Зину умело и быстро. Девушка в ответ ахнула, начиная активно двигать бедрами. Что ему нравилось в таких женщинах, так это экспрессия. Они отдавались в постели, будто в последний раз. Чуть позже Боря резко перевернул девушку и ускорился, начиная делать резкие движения. Под конец Зинаида закричала, содрогаясь от многочисленных оргазмов, а он все продолжал и продолжал, пока и сам не достиг пика наслаждения. Он дотянулся до пиджака, висевшего на краю кресла, и достал из внутреннего кармана маленький контейнер, вытащил темно-коричневый шарик со спичечную головку и положил в рот. Через несколько секунд тот начал действовать. Вокруг вдруг все начало светиться, затем засияло, переливаясь мириадами разноцветных огней. Они успокаивали, завораживали и радовали одновременно. И он жалел лишь об одном, что раньше не открыл этот удивительный мир, где он чувствовал себя абсолютно счастливым человеком. «Боря», — прорвался голос Зинаиды через ватную пелену. «Ну, Борь, ты спишь, что ли?» «Нет, конечно, красотка», — он вздохнул и открыл глаза, всматриваясь в девушку расширенными зрачками. «Ты что-то хотела спросить? Это все ты получил в эпицентре?» Зина погладила его спину. «Столько шрамов, кошмар просто». Борис повернулся в полоборота, облокотившись на локоть. «Нет, не все», — хищно улыбнулся он и показал на шрам ниже пупка, по своей форме больше напоминающий треугольник. «Вот этот моя сестренка поставила, раскаленной кочергой, а во, я не замечала у Кати маньячных наклонностей», — вытаращилась на него Зина. «Да не, это было в детстве», — хохотнул Боря. «Мы слегка подрались, в общем, неважно. Главное, что я ее уже простил». «Да уж, простил, как же, кому он врет, ничего он не прощает. Катя поплатится за все. Скоро он напомнит о себе сестренке, Правда, это ей не понравится, а вот ее братицу будет следующим. К тому же надо не забывать, что до тайной свадьбы с Зиной осталось всего-то пара дней, и, когда это произойдет, он получит все – деньги, связи, большое поместье с автопарком, красивую жену, передающую важную информацию из стана врагов, а главное – месть. «Иван Сергеевич, что-то плоховато мне», – Жорик присел на один из камней у края тропы, будто что-то не то происходит внутри, «не могу понять, надо идти, Жора, тут рукой подать», – я махнул в сторону купола, который переливался энергией в сотни метрах от нас. Зато я понимаю, те корни отравленные были, но я тут бессильно. В общем, ему лекарь хороший нужен, или зельеварщик, ответил я, вновь посмотрев в сторону купола. За ним увидел мелькнувшую фигуру. Нас увидели, Жорик, поднимайся, иначе станешь кормом вот для этих мокриц. Я раздавил одну из мелких тварей, которая вцепилась в край Жориного ботинка. Да знаю я, он глубоко вздохнул, и кое-как поднялся. «Да что ж такое-то? Прям накрывает. Счастье тебя подлечит», — попытался успокоить я своего телохранителя, и он закивал, тяжело зашагав рядом. Вот мы дошли до входа, и я заметил что-то вроде входной двери. Она была какой-то блеклой на фоне остального купола. Мы подошли к нему вплотную, и небольшое пятно на уровне глаз замигало красным, а затем моргнуло зеленым. Впереди появилась брешь. Как только мы зашли внутрь купола, дыра затянулась и сработал где-то в доме сигнал. «Батюшки святы!» — воскликнула появившаяся на крыльце бабка, завидев нас у входа. «Да на вас лица нет! А ну-ка, внучка, поди-ка сюда, тащи нашу микстурку фирменную, и быстрее!» Я заметила испуганную Варю, мелькнувшую рядом. Она вернулась, таща в руках большую мутную бутыль, заткнутую пробкой. «Во, сейчас и подлечимся!» — довольно причмокнула бабка, указав рукой в сторону столика и скамьи посреди поляны. «Вон там очищенное место. Пошли». Мы добрались до странной полянки с высокой травой. Везде растительность скошена, но здесь ее словно специально выращивали. «А что значит очищенное место?» — спросил я у бабки, наблюдая, как она разливает фарфоровые кружки, судя по запаху, алкогольный напиток. Удивительно, но, как только я ступил в траву, прибавилось энергии, да и настроение улучшилось победное. «А, это место мы с внучкой готовили и пропитывали специальными зельями, вроде лечебного уголка. Чувствуешь, то тоже», — улыбнулась бабка, протягивая мне кружку. «А теперь на, выпей». «Да я-то нормально себя чувствую. Это Жорику нужна помощь», — объяснил я Раисе Павловне, на что она хихикнула. «Наивный ты, Ваня. Тебя почти приручили, и внутренний резерв потратил. Так ведь?» Я кивнул бабке, и она продолжила. «Живо-то не резиновое, может и высохнуть, так что не вредничай, чтобы все выпил, понял меня? А откуда вы знаете, что?» «Бабка все видит, глаз у меня наметан на это дело, остаточные следы есть, и они могут вновь пустить корни, так что тут и живу восстановишь, и уберешь всякую какую из организма. Вон, смотри, как твоему Жоре полегчало». Я посмотрел на телохранителя, который слегка порозовел и даже улыбнулся. Я выпил все, что было в кружке, и поначалу дыхание сперло, но затем стало гораздо легче, да и усталость после боя куда-то делась. Потрясающий эффект. «И кто это был, знаешь?» Раиса Павловна напряженно взглянула мне в глаза. «Один, мудак с посохом, второй, мутировавший род с кучей мутантов. В общем, враги, которых надо было в свое время уничтожить. Одного я подстрелил в который раз, но второй сбежал. А можно еще?» Протянул я кружку. «Еще два глотка. Сильно тоже нельзя увлекаться», – забурчала зельеварщица, – «а то пересыщение будет, тоже плохо». «Вань, ты упомянул мутантов», – ответила Варя, поставив на столик большую вазу с фруктами. «А как такое может быть? Здесь их сроду не водилось. Они попали из другой части сумеречной зоны», – ответил я девушке. «Их предводитель укусил меня». «А, понятно тогда все, вот же хитрые черти, захотели приручить тебя, значит», – всплеснула бабка руками и понизила голос. «У меня только один вопрос к тебе. Как выбрался? Ведь, судя по таким глубоким следам воздействия, ты был на грани. Еще немного, и даже императорские лекари не смогли бы тебя вернуть. Стал бы марионеткой, да еще и мутантом. Вот эта штука помогла». Я протянул одну из горошин Раисе Павловне, и она удивленно вскинула брови. «Любопытная упаковка». Она достала увеличительное стекло на ручке, что-то вроде большой линзы, и всмотрелась. «Прямо очень, берите, на исследование», — предложил я. «Сделал друг некромант». «Некромант не может быть другом», — — проворчала бабка. «У такой касты только враги. Я ему доверяю, и его семья у меня в поместье проживает. Хороший парень. Плохие парни такого не делают», — продолжала всматриваться в горошину бабка, двигая губами. «Ты смотри, прям изобретательный. Так и передай ему при встрече. Скажи, что у него таланты, что одна пожилая бабушка взяла бы его охотно в ученики. Передам обязательно», — довольно улыбнулся я. «Возможно, даже с ним навещу вас». «Вот-вот, именно с ним», — ответила старушка и нахмурилась. «А теперь показывай питомцев». Я вытащил Лию и Пал Палыча, и Раиса Павловна позвала Варю. Та осмотрела их при помощи какого-то амулета в виде буквы «П», а затем удалилась. «Сейчас внучка все сделает», — успокоила бабка. «Кстати, давно хотел спросить, вы упоминали архитектора. Кто это? Ты слышал об инженерах? Вот, а архитекторов еще меньше», — принялась объяснять Раиса Павловна, принимая серебристую микстуру от варвары. «Их в нашем большом мире по пальцам пересчитать. Сильные маги с особым подходом к магии, я бы так их охарактеризовала. И мне посчастливилось быть знакомым с одним из них». Зельеварщица капнула лекарство в жвал Ильи, которая ожила сразу, бодро задвигав лапками. А вот Пал Палыч после такого же, немного неуверенно побродил по лужайке. Затем пробежался, а еще через несколько минут я увидел, что котенок начал носиться за бабочкой, и по его шерстке вновь забегали красные искры. «Ну вот и замечательно», — бабка довольно хлопнула в ладоши, затем встала. «Ну что ж, молодые люди, с вами хорошо сидеть, но мне пора варить снадобье. Я же вспомнил о ящике копили и достал его. Чуть не забыл», — улыбнулся я. «Надо поставить фрагмент, который вы обезвредили. Да, у тебя очень интересный артефакт. Его, кстати, как раз инженеры и сделали, вот только в бездне». Я открыл ящик. Два элемента жужжали в ячейках. Я достал из пространственного кармана третий и аккуратно поднес к пустующей ячейке. Щелк. Элемент притянулся, затем завибрировал и затих, мерно жужжа. Следом осветились контуры последнего фрагмента, пятиконечной звезды. У Раисы Павловны аж вытянулось лицо от удивления, и она села на скамью. «А у тебя, получается, не хватает последнего элемента, верно я понимаю?» «Да, всего лишь один элемент, и артефакт будет собран», — ответил я, чувствуя легкое волнение. Бабка всмотрелась в пустую ячейку и перевела удивленный взгляд на меня. «Просто я знаю, у кого он хранится». Глава 2. Внутри меня затрубили победные горны. Я уже радостно про себя потирал ручки, но Раиса Павловна меня расстроила. «Вот только договориться с ним будет ой как непросто», — объяснила она. «Мужик он с виду добрый, и коллекционер заядлый. Но что касается его личных дел, жесткий и рубит с плеча. А тебе еще учиться в академии. В общем, все сложно». «Он имеет отношение к академии?» — удивился я. «Еще какое?» — печально улыбнулась бабка. «Это ректор ваш, горячо любимый и неприступный. Ничего невозможного», — закивал я. «Уж я умею договариваться. Вот только не с ним. Я тебя прошу, Ваня, не лезь на рожон. Ты уже, конечно, успел немного нашуметь. Два пояса у чемпионов отобрал на арене. Об этом говорить будут еще долго. Жди, скоро еще на ответные бои тебя начнут вызывать обиженные бойцы». Бабка сделал паузу. «Да, что-то я отвлеклась. Так вот, вышвырнет он тебя, или хранителей натравит». Я крепко задумался. Пока Жора бегал на перегонки с Пал Палычем, а Варя подкармливала еще какими-то растворами Лею, я еще навернул вкуснейшего самогона. Теперь я точно различил вкус кедрового ореха и лимона. Напиток помог мне сосредоточиться. Интересный эффект. Ему нужно предложить то, от чего он не сможет отказаться, взамен ценного предмета, размышлял я. Может, дети у него есть, кто в беду попал, или в кредитах старичок сидит как в шелках. Да что угодно. У ректора таких проблем нет, скривилась бабка. А дочь и сын уже взрослые и живут здравствуют в Китае. Да и связи у него солидные. Может что угодно решить. Но хм. Раиса Павловна поймала какую-то мысль, ее глаза вспыхнули. Кстати, по здоровью у него все плохо. Он скрывает проблемы, но меня-то не обманешь. Хе-хе. А как это видно? Поинтересовался я. Когда он выступал, вполне себе здоровый мужик. Да приступы у него. Приступы, понимаешь? Раиса Павловна сжала губы, напряженно о чем-то вспоминая. Покупает он очень редкие ингредиенты просто за бешеные деньги. Всю зарплату туда и вбухивает. Я ж не дура, считать умею. Отдает ингредиенты нанятому некроманту, который у него когда-то учился. Я, кстати, его знаю. Тимирязев, по-моему. Так я с ним знаком, подскочил я со скамьи. Вот так совпадение. Я с ним могу договориться, чтобы подешевле делал лекарство ректору. Это раз. Второе, могу спокойно достать все нужное. Уверен, засмеялась бабка. Там состав, всего два ингредиента, но их очень сложно найти. Ректор их заказывает за границей, а там наценки просто бешеные. Вот и выходит стоимость, от которой волосы встают дыбом. Вообще невозможно их найти, они находятся в особых природных местах, которые отличаются от обычных мест сумеречной зоны. Они другие, но вокруг них толпится столько опасных тварей, что проще переплачивать и покупать. Жизнь-то одна, сам понимаешь. Среди искателей нет дураков, чтобы в самое пекло бросаться. Даже самые опасные твари, они тоже смертны, рассудил я. Только там есть еще и разумные, а это уже совершенно другое. Посерьезнела бабка и даже немного побледнела. Нахер такое приключение. Но я найду их, продолжал я упорствовать. Скажите только, как попасть? Вот ты упертый, покачала головой Раиса Павловна. Ему говоришь, что мало кто так рискует, а он заладил, затем еще раз с прищуром посмотрела на меня. Я поняла, никак тебя переубедишь. Ладно, дай мне время, хорошо, я все уточню, разузнаю и дам знать. Спасибо вам, Раиса Павловна, слегка поклонился я зельеварщице. Вы очень помогли, и вам спасибо, Иван Сан. Тьфу, действительно сплюнула в сторону бабка. Вот же научилась у всяких сенсеев. Скоро глаза все прищуривать будут и в кимоно ходить. Наши корни знать надо. Поэтому скажу тебе просто и по-русски. Пожалуйста, Ваня. Я кое-как сдержал смех. Бабка напомнила мне одну женщину из моего мира, которая вечно так бурчала. А потом, когда пришли северяне, в числе первых ушла в горы, переодевшись в звериную шкуру. И, конечно, я представил ее в кимоно и с прищуренными глазами. Кстати, вон твои зверята как бегают. Махнула в сторону большой поляны зельеварщица, как и не было хвори. Действительно, Лея прыгала, подтягиваясь на паутине, а за ней бежал Пал Палыч, который, отставая, телепортировался, чтобы перехватить ее, но паучиха умело уворачивалась от его лап и скакала дальше. Варя заливисто смеялась, Жорик пытался поймать Лею вместе с котенком, но не успевал за питомцами. «Да, нет таких слов, чтобы отблагодарить вас. Для меня это просто бесценно», — ответил я. «Даже не представляю, что бы стало с Жориком и моими зверятами, если бы не помощь Раисы Павловны. Отдаю должок», — подмигнула она мне. «Ведь ты помог мне сбежать из этого ада. Было время, когда я преподавала, но потом после одного случая все покатилось под откос, и появилась эта огороженная территория. Меня заперли в клетке, пусть и большой, да к тому же ограничили мой потенциал. Сволочи, а что за случай, расскажу, но чуть позже. И, конечно, я не забыла про адреса опасных точек», добродушно улыбнулась бабка. «Кажется, вам пора, а нам с внучкой надо идти в лабораторию, опять этих мокриц изучать. Хоть бы нормальная тварь здесь попалась, чтобы хоть что-то собрать для зелий». «Тварь, говорите, живая?» Я сорвался с места и стремглав бросился за пределы купола. Жора побежал за мной. «Куда вы, заполошные? Я бы перенесла вас и отсюда», — крикнула навслед бабка, «но мы уже наметили цель, того самого колобка с щупальцами, которого однажды испугалась Лея, копошился в земле, скорее всего кого-то выискивая. Колобок подпрыгнул, завидев нас, но больше ничего не успел сделать. Моя глушилка ударила ему между глаз, и он расползся по серому песку. Вот и образец», — махнул я Жорику, и тот взвалил тушу себе на плечо. 70 килограмм точно есть», — шумно дыша, — ответил он, когда мы подходили к куполу, и вдруг сбоку выскочил мутант, размахивающий дубинкой. «Он-то что здесь забыл? Потерялся? Еще одна глушилка, и очередное тело в целости и сохранности. Ну почти, не считать же за травмы шишку на лбу и красную печать с рисунком Махаона. Когда мы с добычей зашли под купол через призрачную дверь, Раиса Павловна тут же заперла ее заклинанием. «Вот», — ответил я, вывалив перед ней мутанта, а Жорик сбросил с себя колобка с бледными щупальцами. «Да ты что!» — всплеснула руками зельеварщица. «Чтоб я над почти живым человеком опыты ставила. А кто сказал, что он должен быть испытуемым?» Поправил я помятый воротник из грубо выделанной кожи на мутанте. «Пусть помогает вон, Варе таскать столы лабораторные, да остальные тяжелые грузы. Зачем надрываться? А тут свой помощник. Да, бабуля, кстати», — обрадовалась Варвара, оказавшись рядом. «А то я так грыжу скоро заработаю». «Ладно, уговорили, пусть остается», — пробурчала бабка. «Накормим, приручим и столы таскать научим. Тьфу ты, прям в рифму заговорила с вами. В общем, придумаем что-нибудь. Затем она подошли ближе к колобку. Да это просто подарок, ответила она. Как раз мне и нужны были железы восьмилапа, да и глазоньки его подойдут для одной микстурки. Хех, и вот еще вам презент, вручил я Раисе Павловне два пера феникса. У нее аж челюсть отвисла. Ну ты даешь, Ваня, уже и там успел побывать. Бабка была в шоке. И ту горошину оставьте себе для изучения, улыбнулся я, повернувшись к своему телохранителю. Пойдем, Жора, опаздываем. Вань, ну ты прямо мой спаситель, ответила бабка и поклонилась слегка. Словно мой учитель Ву, я же чуть не прыснулся смеху, до того нелепо было видеть, как это делает Раиса Павловна, ей бы метлой всех разгонять да в печи заталкивать. Мои питомцы устали и вернулись в пространственное убежище. Мы подошли к крыльцу, туда, где крутилась в воздухе точка перехода, переходя в мир живых. Круг вновь оказался в каком-то вихре, теперь это был пустырь, почти. Впереди возвышался главный тотем, возле которого, деловито скрестив руки, стоял хмурый верховный шаман. Он ждал его. Круг из последних сил добрался до своего учителя. Стрела задела сердце, и он чувствовал, что оно скоро остановится. Как же так он попал? И самое страшное было то, что он не знал, что отвечать тому, кому дал слово. Кошки скребли на душе. «Ну, что скажешь?» Грозно стрельнул глазами на него учитель. Круг угрюмо молчал и смотрел в землю. Ему было стыдно. «Посмотри на меня, живо!» Загрохотал верховный. И круг медленно поднял на него извиняющийся взгляд. «Понятно», — вздохнул его учитель и подошел к нему ближе. «Что пошло не так? Я все сделал, как вы сказали. Связал хранителя и передал ему ваше послание. Пегасова переманил на свою сторону. Все получилось. Ничего не получилось. Дальше говори. Мы разработали отличный план». Он хотел отвечать более твердо, но язык не слушался его и он забормотал, словно побитый пес. Пегасов укусил его. Что помешало его перерождению? Я. Круг сглотнул ком в горле. Я не знаю. Этот урод затеял ссору. Загородил обзор. Увидел лишь, как его ранил лучник. А затем. Ты ни хрени сделал. Да я. Я тебе дал силу. Я дал тебе посох. Да, все верно, учитель. Пробормотал круг, вновь испытывая знакомое чувство, головокружение и слабость. Жизнь утекала из него с каждой каплей крови, падающей на землю. Не смей перебивать меня. Вновь загремел верховный шаман, и главный тотем за его спиной осветился зловеще зеленым цветом. «Я дал тебе знания, я дал тебе артефакты, а ты всем этим не воспользовался. У меня были успехи, и я все равно не успокоюсь, пока не доберусь до Астафьева». «Поздно», — оскалился верховный шаман. «Что?» — засипел круг, в его горле пересохло, а перед глазами заплясали черные пятна. «Конец близок, все, отдай посох», — уже тихо и спокойно ответил его учитель, подходя к нему вплотную и протянув руку, пальцы которой были усыпаны перстнями. «Я все еще могу быть полезен, наставник», с мольбой он взглянул в глаза того, кто ему доверился, и теперь видел в них лишь скрытую ярость и отвращение. «Ты будешь полезен, даже не сомневайся в этом», учитель продолжал протягивать к нему руку. «Круг, ты заставляешь меня ждать». «Да, вот, отдаю», руки его задрожали, он словно отдавал часть себя. «Правильно говорят, что чем дольше шаман с посохом, тем сильнее связь с предметом, а в какой-то момент посох словно врастает в тело, становясь с ним единым целым на ментальном уровне». Верховный выхватил у него ценный предмет и воткнул что есть силы в землю. Хруп, раздалось из-под земли, и появилась трещина. Затем разлом начал шириться, пока оттуда не повалил непонятный пар, окутавший круга. Верховный шаман подошел к нему вплотную и всмотрелся в глаза, не отводив взгляда. «Круг, слышишь?» – пробормотал он. «Если ты хочешь действительно послужить мне и отдать свой долг, просто не отводи взгляда, что бы ни произошло». «Да-да», – его начал бить озноб. «Не отводить взгляда». Он всмотрелся в глаза верховного шамана. В них зарождался хаос. «Не отводить взгляда», – пробормотал круг еще раз, и рассудок его помутился. «Мы с Жориком вышли из точки перехода вовремя. Только появились, как из коридора появилась влюбленная парочка», зашагав в сторону парка. «Мы сделали вид, что ждем кого-то и что-то обсуждаем, а потом направились в сторону своего общежития. Незачем нам лишние свидетели. Зоркое око обители не спит и смотрит за неверными. Когда я оказался в комнате, услышал знакомый звук под кроватью, достал видеоартефакт, настроил и увидел в воздухе проявившуюся картинку. Девушки будто мои мысли прочитали, Я думал о них недавно. Мои красавицы собрались все вместе. Марина улыбающаяся, Софья немного задумчивая, Катя слегка испуганная. Очень интересно, как у вас дела, ненаглядные вы мои, начал я разговор. Что-то не все из вас рады меня видеть. Вань, привет. Да рады видеть, конечно, ответила Катя. Да вот тут новость тревожная. Даже не знаю, как тебе ее преподнести. Да уж как-нибудь давайте, ухмыльнулся я в ответ. В общем, Боря вернулся из эпицентра, выдохнула Катя. Выходит в свет. Говорят, что он тайно хочет жениться на ком-то из благородных. Ну я в нем и не сомневалась. Хитрожопый урод, конечно. Поэтому ты такая испуганная, зря беспокоишься, решил я успокоить сестру. Не думаю, что он полезет на рожон. Ему повезло, что он не погиб в том пекле. Будет ли он рисковать всем этим, оказалось, вполне, ответила Софья. Да, Вань, привет, кстати. В общем, при странных обстоятельствах сгорел магазинчик наш. Он небольшой, и прибыли приносил мало. Обувная мастерская, но предупреждение Боря оставил. В обугленной стене торчала шпага. Кроме него такие намеки некому просто оставлять. Тут Софья права, но убедиться, что это точно Боря, все-таки нужно, о чем я и сказал Софи. Конечно, подтвердила она, я подключила Уткина, он теперь работает с нами. Прикормили уже, в общем, а уже он поднял на уши весь отдел. Если что прояснится, говорите. Конечно, кивнула Софья, будем держать в курсе. И еще, Вань, Катя озадаченно взглянула на меня. Вчера кто-то принялся вредить в нашем туапсинском доме отдыха. Туристы съезжают из номеров, а новые не заезжают. И мы теряем прибыль. А что там происходит? То паломничество мышей, то потоп с верхних этажей. В общем, я там усилила охрану, вставила свое слово Софья. Отправила вдобавок двух элитников с артефактом слежения. Алексей сам вызвался возглавлять группу. Держим с ним связь. Они недавно прибыли на место и говорят, что пока тихо. Хорошо. «Если поймете, что сами не справляетесь, звони», — ответил я. «Желательно после обеда, а то у меня же занятия». Мы еще некоторое время поговорили о делах, а в завершение слова взяла Марина. «И кстати, мы очень-очень по тебе соскучились». «Да, девчата», — она повернулась к остальным, и все дружно поддержали ее слова. «Кстати, поздравляем тебя с победой на арене». «Ага», — довольно улыбнулась Софи. «Мы смотрели и очень болели за тебя. Это было впечатляюще. Пал Палычу и Ли от нас воздушные поцелуйчики. А вот они, смотрите, котенка я положил на стол, а Ли не нужно было особого приглашения. Она сама выскочила, помахав всем лапкой. Затем побегала вперед-назад, попрыгала и юркнула обратно. Бэллин хотела обратиться в девушку, но не получилось. Вот там они офигели бы. Местца надобно кровавой госпоже». Поинтересовался я у паучихи. Я думаю, что это связано с недавним происшествием и теми лекарствами, которые в меня влили Мегеровы. Видимо, пока лечусь, шиш мне, а не превращение. Зато жива и почти здорова. Согласна, напомнил я, чего она избежала недавно. Только из-за этого и не ругаюсь сильно, пробурчала Лея и шмыгнула обратно в свое убежище. Звонок был завершен. И осталось приятное послевкусие. Надо бы съездить в небольшой отпуск в свое поместье. Только как выбить несколько выходных? Надо подумать. Чуть позже мы прогулялись с Полиной под луной, помечтав о том, кто и чем будет заниматься после академии. А проводив ее до входа в женское общежитие, направился к себе. Этот день выдался люто насыщенным, а эхо недавней схватки все равно напоминало о себе навалившейся усталостью. Я добрел до комнаты, умылся, не слушая, что там бормочет Саня, а затем лег на кровать и тут же уснул. Утро вышло немного сонным. Возможно, все дело в том, что сегодня выходной, и вставать рано не было никакого смысла. Проснулся часов в 9, умылся, сходил на пробежку вместе с Саней. Позавтракал заказанной в ресторане глазуньей и овощным витаминным салатом. И только я хотел собраться с мыслями и в кои-то веки просто погулять по парку, как телефон ожил. «Здравствуйте, Иван. Вас беспокоит барон Гулько», — раздался вежливый голос. «Мне контакт дала Марина, ваш пресс-секретарь». «Да, она сказала, что вы занимаетесь производством артефактов», — ответил я, вспомнив слова Марины, «и еще вам нужны ингредиенты, причем особо редкие», — подчеркнул Гулько. «Красный цветок, темный хрусталь», — вкратце обозначил я ему, на что барон объяснил. «Хрусталь», — задумчиво произнес тот, — он не особо редкий. А вот цветок, да, о нем можно так сказать, но есть еще несколько видов. В итоге из них мы делаем очень дорогие и полезные артефакты, и продаем их по гораздо большей цене. Интересно, вы расскажете о них, даже продемонстрирую, засмеялся барон. Что же касается сотрудничества, думаю, вам понравятся условия. Где встречаемся? Тут же ответил я. Предлагаю выехать за город. Недалеко от Москвы есть замечательное место в Подмосковье. Достаточно много леса и воздух чистый. Лучше для деловой беседы и не придумаешь. Договорились, согласился я. А подскажите, где точно это находится? Да, извините. В общем, есть лесок возле Химок, куда нам нужно будет повернуть с шоссе, ответил Гулько. Как будете подъезжать к нему, я вас встречу на обочине, возле черного автомобиля. Хорошо, скоро буду, ответил я. Оборон меня знатно заинтриговал. Что же там за ингредиенты такие? И насколько ценны будут лично для меня артефакты? Понятно, что он будет предлагать сотрудничество в плане ингредиентов, но пару экземпляров, если окажутся интересными, я бы прикупил. Я сразу вызвонил Серегу, который с радостью прокатил нас с ветерком до места, рассказывая по пути забавные истории из своей практики. Барон Гулько с двумя магами-охранниками ждал нас возле черного автомобиля, на небольшой площадке справа от дороги. Он махнул нам, и мы притормозили. Им оказался небольшого роста, но широкоплечий, крепкого телосложения мужичок. Этакий силач из цирка, но в слегка уменьшенном виде. Густая окладистая борода, цепкий взгляд опытного торговца, темно-синий деловой костюм. «Доброе утро, граф!» Тут недалеко, махнул он рукой в сторону второстепенной дороги, ныряющей в лес. «В общем, держитесь за мной!» Ехали мы недолго, свернули в густой лес, дорога стала уже, появились небольшие кочки, но в целом терпимо. А через минуту выехали на большую поляну, которую с трех сторон подпирал густой смешанный лес. Наконец мы остановились, вышли из машины и нормально поздоровались. Я отметил, что у барона крепкое рукопожатие. Предлагаю пройти поближе вон к тем бревнам. Мои бытовики специально подготовили экспериментальный стенд, махнул он. И я заметил вертикально вкопанный ряд бревен в два обхвата. Так будет наглядней. Мы пошли по небольшой тропе, засыпанной мелким камнем. Красота рядом с нами. Оглянитесь и насладитесь, вдохнул он воздух. Но многие что делают? Предпочитают сидеть в бетонных коробках, ходить в душные прокуренные клубы и тратить свое здоровье, питаясь всякими чертовыми бурунами и им подобными. Мир постепенно сходит с ума. А почему вы не обращаетесь к другим искателям? Ведь есть же среди них опытные специалисты, поинтересовался я у барона. Гибнут эти эксперты, ответил барон. И даже ничего не могу сказать по поводу этого. Мы добываем, как я уже говорил, особо редкие ингредиенты, и мало кто с этим справляется. А сейчас и вообще спад пошел по добровольцам, даже учитывая приличные деньги, которые мы готовы платить. Не буду вводить вас в заблуждение, скажу сразу, там очень опасно. Но вернемся к демонстрации. Что будем испытывать? Улыбнулся я. А вот это, барон взял с подноса, который принес один из охранников, стрелу. Наконечник ее был из серого металла с каким-то напылением. Затем Гулько взял у второго охранника лук, правда немного поменьше моего и попроще. «Так вы тоже лучник?» – удивился я. «Впервые встречаю в этом мире человека, который держит в руках это оружие. Да так, балуюсь иногда. Наконечник и есть артефакт, только не очень большой, правда? Бревна же, если вы присмотритесь, наделены сдерживающей магией. По сути, они закалены магически. А теперь смотрите». Лицо барона резко стало серьезным. Он сконцентрировался, оттянул тетиву, прицеливаясь в бревна, и выпустил стрелу на выдохе. Она пробила первую мишень, а потом, то, что я увидел, потрясло меня и обрадовало одновременно. Глава 3. Мой острый слух различил треск дерева и разрываемую в клочья магию. Иллюзия, а если нет, как такое возможно? Я не верил в то, что слышал на уровне, недоступном обычному человеку, пока не увидел ту самую стрелу. Она прошила бревна и, конечно, изрядно потеряла в скорости, воткнувшись в землю примерно в 20 метрах от испытательного стенда. Но сам факт, что она пробила столько щитов, внушал уважение. Я подошел ближе и рассмотрел сквозную дыру. Выдернул стрелу из земли, изучил ее. Серый металл сейчас был теплым, напыление слегка мерцало оранжевым, а наконечник ни капли не пострадал. «За какую цену вы продадите с десяток таких стрел?» – спросил я у барона, все еще находясь под впечатлением. «Боюсь, они вам не по карману», — улыбнулся Гулько. «При всем к вам уважении, себестоимость каждой внушительна, поэтому цена высокая. Вы зря меня пугаете ценой», — улыбнулся я в ответ. «Я лишь спросил, сколько стоит десяток». Гулько мой напор озадачил. Он ненадолго смешался, посмотрел задумчиво в сторону, но затем вновь взглянул на меня, но теперь уже с искренним интересом. «Я демонстрировал металлу, а раз вы лучник, решил произвести на вас впечатление таким вот образом», — объяснил Гулько, немного смутившись от моего напора. «Вы не ответили на вопрос, барон. Я лишь пытаюсь понять цену той вещи, в которой нуждаюсь», — решил я немного смягчить тон, и барон слегка расслабился. Улыбка вновь вернулась на его лицо. «Если я скажу, что одна стрела стоит миллион, вы измените свое решение приобретать такую крупную партию». Он вновь с любопытством посмотрел на мою реакцию, а она была достаточно спокойной. «Интересно, а если мы произведем обмен?» – озвучил я достаточно простое решение. «Что это значит?» Барон не ожидал, что наша беседа свернет именно в эту сторону. «Это значит полноценный обмен, артефакт на ингредиент», – расшифровал я. «Смотря что вы хотите предложить, мы принимаем исключительно редкие. У меня есть перья феникса», — ответил я. «Вы, наверное, смеетесь надо мной», — в глазах барона промелькнула ирония. «Это безделица есть, наверное, у каждого ребенка в семье аристократов. В бутиках их продают по 10 рублей за штуку». «Я о настоящих перьях», — хмыкнул я. «Почему он не хочет верить в это?» Но потом я понял причину и даже сам удивился. «Позвольте я немного объясню свою реакцию», — начал Гулько. «Феникс — редчайшая тварь, которая обитает в особой местности. Уже лет 10 прошло с тех пор, как их растащили на зелья. С тех пор никто так и не смог добыть даже одно перо этой птицы. Хотя, барон задумался, недавно, конечно, появился некромант, который продавал зелья с таким ингредиентом в составе. Но я думаю, что он достал его из своих старых запасов». Я вздохнул и попросил Лию аккуратно вытащить одно перо, спустив его на паутине за моей спиной. Охрана вместе с Жорой собралась впереди, никто не увидит этот фокус. Просто не хотел светить пространственным карманом перед первым встречным. Лия, умница, все сделала шикарно. Сделал вид, что копаюсь в сумке на поясе и вытащил блистающее огненными всполохами большое перо. Я думал, что у барона случится сердечный приступ. Он хватал ртом воздух. А как, он даже начал заикаться. Недавно гулял по сумеречной зоне. Гляжу, пролетает феникс. Я и отщипнул несколько перьев, сохраняя серьезное выражение лица, ответил я. Затем засмеялся, а следом за мной расхохотался барон. Жора стоял с охраной и не все слышал, недоуменно косясь в нашу сторону. Мы смеялись с Гулько и не могли остановиться. Бывает такое состояние, когда ни с того ни с сего одолевает смех, причем до боли в животе. Это был как раз такой случай, но все когда-то заканчивается. Вытирая слезы, вызванные бурным смехом, мы продолжили диалог. «Вы удивительный человек, Иван», — ответил барон. «Впервые встречаю того, кто так спокойно говорит о том, что вырвал перо у феникса и даже не получил ожог. Ну да ладно, за него я могу дать 2 стрелы. Сделаю вам скидку в формате первой сделки». Еще через несколько секунд в моих руках оказалось уже 5 перьев. «Я вроде говорил, что мне нужно 10 таких стрел», — вновь буднично ответил ему. Гулько мгновенно побледнел и чертыхнулся. Затем присмотрелся, взял в руки одно из перьев, достал большую линзу и принялся рассматривать. Когда осмотр был завершен, он ответил с хрипотцой. «У нас нет в наличии столько», затем прокашлялся и продолжил. «Всего 2, не хватает ингредиентов. Но мы закажем ингредиенты в Китае, и через неделю примерно стрелы будут готовы. Тогда это вам», протянул я ему одно перо, которое блистало ярко-красными искрами. «А мне?» «Да-да», Гулько махнул одному из охранников, дал указание принести стрелы, и вот уже протягивал их мне в ответ. «Отличная сделка», он не мог наглядеться на огоньки, блуждающие где-то в глубине пера и периодически вырывающиеся наружу. Барон переложил ценность в специальный чемоданчик-контейнер, который принес низенький слуга. «Я знал, что вас удивит этот артефакт», ответил немного растерянно барон, «но никак не ожидал, что сегодня мы совершим такую сделку. Хорошие контракты зачастую заключаются спонтанно и не в пыльных кабинетах», широко улыбнулся я, вспоминая фразу своего казначея из родного мира. «Тогда я просто обязан пригласить вас на свои склады», дружелюбно улыбнулся барон. «Производство, сами понимаете, показать не смогу. Зато увидите весь наш ассортимент, правда пока не богатый, но мы потихоньку растем. С радостью, ответил я Гулько. Обсудив общие дела на рынке производства ингредиентов, массовое производство зелий, которое уже открыл Вяземский, и список, который пообещал мне составить Гулько, мы начали прощаться. Под конец заключили контракт в 2 экземплярах и после подписи, я забрал себе свой экземпляр. Очень буду признателен, если приложите описание каждого ингредиента и его местонахождение, бросил я ему на прощание. Барон пообещал завтра же прислать перечень жутко дефицитного добра сумеречной зоны. А я знаю его, ответил Серега, когда мы сели в машину. Достаточно мутный тип. Он кинул моего зятя на деньги, когда тот начинал свое дело. С виду вполне добродушный и грамотный, ответил я, наблюдая, как Гулько исчезает в салоне своего железного коня. Смотри сам, завел автомобиль Серега, трогаясь с места. Наше дело предупредить. Да уж, по Гулько и не скажешь, что он мошенник. Если бы таксист не сказал, в жизнь бы не догадался. Надо бы с ним поосторожнее дела вести. Но то, что надо сотрудничать, я был точно уверен. У меня уже есть долговечные и эффективные стрелы. А если что интересное увижу на его складе, прикуплю обязательно. Вот завтра и схожу в сумеречную зону. Как раз Гулько пришлет список. Доехали мы без приключений, решив перекусить в шашлычной, которую не посещали последние дни. Время непопулярное у народа, его оказалось не так уж много. Всего 3 столика заняты из 7, включая наш. Арсен нас встретил бесплатным шашлыком, объяснив, что это подарок в честь моей победы на арене. Мол, он всегда рад гладиаторам, а если они еще и хорошие клиенты, тем более. Сегодня соусом молодой баращик, хозяин заведения поцеловал кончики пальцев. Пальчики оближешь, кущите. Если повторите, скидка, половина цена, благодарю. Только это я и успел сказать, как увидел блистающую точку, которая летела в мою сторону. Дорн вернулся и теперь вызывает меня. Вот уж чего я не хотел, так это исчезать при свидетелях. Мало ли какими тайными путями хранители могли получают сведения. Тем более сейчас, когда за мной вполне вероятно следят. Я сейчас оставил Пал Палыча дожевывать шампур, а сам поднялся из-за стола. Вы куда? Озадаченно посмотрел на меня Жорик. Ну ты и в туалет скоро со мной ходить будешь, ухмыльнулся я. Брось, Жора, тут же рядом. Деревянная кабинка оказалась сбоку от заведения Арсена. Только я туда зашел и закрыл дверь на крючок, как меня догнала самонаводящаяся точка перехода, залетела в приоткрытое окошко под потолком, а я протянул руку, касаясь ее указательным пальцем. Вновь быстрый переход, и снова тот же домик, за небольшим столиком которого сидел Дорн. Он откинул капюшон. В его холодном взгляде я заметил еще какую-то эмоцию, удивление. Он пристально смотрел на меня, а по моей коже от его взгляда пробегали стада мурашек. Мы так и будем в молчанку играть? Не выдержал я минутной паузы. Нет, конечно. Просто удивляюсь твоей живучести, довольно улыбнулся Дорн. Я был приятно потрясен, когда узнал, что произошло. А от кого узнал? Я бы очень хотел прояснить этот момент, чтобы понять, кто за мной следит. От кого, от чего? Зачем тебе это? Опять решил забросать меня лишними вопросами? Кисло улыбнулся Дорн. Давай сразу к делу. Во-первых, поздравляю с 3-м фрагментом. Я даже и не предполагал, что он в мире живых. С ума сойти, как разбросало. Так в чем смысл нашей встречи? Покосился я на него. Уж больно он взбудораженный. Будто что-то намечается грандиозное. Вот сейчас и узнаем. Тебе все-таки нужно встретиться с Верховным Хранителем. Дорн ответил как всегда сухо и с еле заметной улыбкой на устах. Что ты затеваешь? Дьявол тебя дери, и какая отведена мне роль в этой игре? Я не буду с ним встречаться. Зачем? Я не понимал, к чему клонит Дорн, а он продолжал буравить меня взглядом. Так надо для нашего общего дела, он вновь объяснил в своем репертуаре. Я не буду становиться очередным палачом, резко ответил я. Не кипятись, выставил ладонь мой собеседник. Тебе и не нужно это. Просто назначь встречу в одной из закрытых комнат, и чтобы сына его рядом не было. Как ты это себе представляешь? Уважаемый батя, давайте прогоним нахер твоего сына, что-нибудь придумай, хмыкнул Дорн. Ты же сообразительный малый. Как только окажешься с ним наедине, открой окно и постарайся подвести его как можно ближе. Сбросить его хочешь? Это последнее, что я хотел бы совершить, засмеялся этот скрытный хитрец. Главное, сделай именно так, а там я уже сам подключусь. Ты не имеешь силы в мире живых, сам же говорил, я вскинул от удивления брови. Слушай, если я тебе сейчас буду все объяснять, мы лишь потеряем время. Давай уже после того, как все закончится. Ну хорошо, и что я должен ему сказать? Тяни время, да и только, объяснил Дорн. Не нравится мне все это, что он затеял. Хочет побеседовать с Верховным, чтобы тот от меня отцепился, что-то еще. Мне пока ничего не приходило в голову. Давай договоримся, это последний раз, когда ты умалчиваешь детали, предупредил я. Да, согласен, потом буду все разжевывать, кивнул Дорн. Вот только после задания. Хорошо, замечательно, сжал я губы. Он опять улыбнулся, потягивая какую-то плохо панущую жидкость из жестяной кружки. Мне же было совсем не до смеха. Я всегда придерживался правила. Хочешь победить в битве? Изучи все вдоль и поперек. Кстати, а куда ты перемещался? Что там интересного? Это я про ответвление сумеречной зоны, где ты исчез бесследно. Дорн задал, пожалуй, один из самых сложных вопросов. Но говорить о бабке и ее внучке я ему не буду, а то мало ли что у него на уме. Да твари лупили. Спокойно ответил, тренировался в стрельбе и подкармливал свою паучиху, тем более мне же надо быть постоянно в хорошей форме, это верное решение, в Москве ты особо не постреляешь, Дорн успокоился, одобрительно кивнул и положил на стол небольшой предмет серого цвета, похожий на каменный бублик, напоследок, возьми эту вещицу, когда останешься один на один с этим стариком я про верховного хранителя, если что, просто кинь ее на пол. Я взял предмет в руки. Он был тяжелее, чем казался, раза в два. В общем, ты понял, что делать, ответил он, исчезая. А я даже руку не успел протянуть. Сияющий сгусток энергии вылетел из ниоткуда и врезался в меня. Очнулся вновь в уличном туалете. Времени в мире живых прошло всего несколько секунд, если верить моим наручным часам. Добравшись до столика, я увидел второе блюдо, над которым, громко чавкая, завис Пал Палыч. «Котенок ваш в три горла ест», — улыбнулся Жора. «И как в него все это помещается?» «Сам не пойму», — ответил я, вспоминая слова бабки. «В какой-то момент он начнет очень быстро расти, и я жду с нетерпением». Сытно пообедав, мы отправились в общежитие. По пути мне позвонил Верховный Хранитель. «Ну что, Иван, надумал?» — спросил он, делая паузу. «Да, предлагаю встретиться на вашей территории», — сказал я ему. «Конечно», — оживился старик. «Завтра можно, прямо с утра». «Идет», — согласился я. «Тогда я доберусь на такси, и мне нужен адрес». «Не требуется. Будет портал. Скажи только время». «Да примерно в 10 утра». «Тогда у выхода из общежития в это время появится портал», — радостно ответил старик. «До скорого». В очень смешанных чувствах я шел по коридору. Во-первых, я злился. На Дорна, на самого себя, потому что не послал эту затею куда подальше. Зачем ему разговаривать с Верховным? Какая между ними связь? Непонятно. Решив отвлечься от мыслей, я позвонил Полине, и мы вышли на прогулку чуть раньше. Оказывается, девушка решила мне показать художественную выставку, которая открылась совсем недавно. Добрались мы до нее на метро. Располагалась она в большом здании, тщательно охраняемым магами. Они стояли чуть ли не цепью, зорко следя за посетителями. Как Полина рассказала, картины здесь очень дорогие, и много кто уже покушался на них. Я оплатил в кассе билеты, и мы прошли вглубь, в освещенный зал, на стенах которого были развешаны картины. Я представлял себе какие-нибудь красивые рисунки природы, живописные баталии или катастрофы вроде цунами, наплывающего на прибрежный город. Но первое, что я увидел, когда мы прошли внутрь, красный круг в черном квадрате. Ну да, и название такое же, наверное, чтобы никто не перепутал. Художник, некий Мойша Абрамович. Это что такое? Улыбнулся я, кое-как сдерживая смех. Они серьезно? Ну да, растерялась Полина. Это же выставка абстракционистов. Да я в детстве рисовал более живописно, засмеялся я тихо, чтобы не мешать проходящей рядом экскурсии. А теперь посмотрим на этот шедевр, который оценивается в 100 миллионов рублей, проникновенным голосом рассказывал гид. Абрамович, красный круг в черном квадрате. Посмотрите на эти идеально ровные отточенные линии. Автор хотел показать этим бренность бытия, жизнь по строгим правилам. Красный круг означает отсутствие развития как духовного. Что он несет? Улыбнулся я. Он что, умом тронулся? И 100 миллионов. За что? Ага, ну да, дороговато за две геометрические фигуры, прыснула Полина. Но тут каждый видит то, что хочет. Если кто-то найдет там что-то кроме черного квадрата и красного круга, я сочту его психом», — ответил я. «Ладно, пойдем в другой зал», — предложила Полина, и я увидел очередной бред. Три синих полосы, четыре черные кляксы, два небольших красных круга. Дополняла очередную хрень волнистая линия в углу. Будто художник хорошо поддал и, решив подписать картину, уснул в процессе. Неизбежность. «Адам Мухштайнер», — прочитал я снизу и тяжко вздохнул. «Мухштайнер, твою мать, давай лучше прогуляемся в парке неподалеку, иначе я тут с ума сойду». «Да, пошли отсюда», — Полина засмеялась и взяла меня за ручку. Мы вышли из этого дома абсолютного зла с гордо поднятыми головами. На свежем воздухе как-то сразу полегчало, парк был довольно уютным и ухоженным. Ровные ряды деревьев шумели под легким ветерком, мимо проходили парочки, семьи с детьми и компании подростков. Мы немного погуляли, купили мороженое, уселись на лавочке, беседуя об учебе. Я в свою очередь рассказал о прошлой игре и наглом Глебе, который получил по заслугам. Поговорили о преподавателях и новых предметах, которые нас ожидают впереди. Когда уже стемнело, мы заскочили в небольшой уютный ресторанчик. Заказали пельмени со сметаной и на десерт яблочный пирог. Пал Палычу перепала тарелка острейшего перца. Наш вечер отдыха завершился прогулкой под луной. Я вновь проводил Полину до ее общежития, а сам отправился к себе. Очутившись в комнате, вновь застал Саню за отжиманиями. Но если в прошлый раз он кряхтел и катался по полу, как уволень, то сейчас полноценно отжимался от пола. «Да ты так силачом станешь», — усмехнулся я. 20. Саня выполнил упражнение еще раз и упал на спину, тяжело дыша. «И не говори, но пока жира достаточно, чтобы это оставалось моими влажными мечтами. Все будет. Ты только не останавливайся и наращивай с каждым днем нагрузку», — ответил я, тепло вспоминая годы обучения в Академии Лиса. Туда я пришел худощавым подростком, а вышел крепким и выносливым мужчиной. «Легко сказать, да трудно сделать», — пробормотал он, восстанавливая дыхание. Затем посмотрел на время. «Охренеть, 5 минут, и душ закроют». Он схватил полотенце и брусок мыла, выскочив из двери и чуть не вынеся косяк.